Глава 50. «Это точно не лучший день в истории полиции Симрисхамна», — мысленно сделала вывод Эспин, когда они с Винстоном уселись на стуле в ее кабинете. Поездка на машине из замка Эрснес прошла в подавленном молчании. Винстон более всего напоминал низко нависшую грозовую тучу. Эспин невольно сочувствовал ему. Такой несчастный вид был у него, когда он стоял, вспотевший и взлохмаченный посреди сада в окружении публики, вынужденный излагать недодуманную версию, когда у него из-под ног тут же выбили почву. То, что Винстон в кои-то веки раз ошибся, придавало ему нечто человеческое. От этого идиотский промах самой Эспинг с ядовитыми лягушками становился не таким тяжелым временем. «ЛУ прислал мне смс-ку», — сказала она, помахав в воздухе телефоном. Он отпустил имя, решив пока ничего не говорить Ренате. Она попыталась улыбнуться, но в ответ ей послышалось только нечленораздельное ворчание. Эспинг почувствовал, что нужно что-то сказать, дабы исправить немного настроение коллеги, к тому же облегчить душу. «С имя я так прокололась», — сказала она. «В смысле, надо было только пролистать чуть ниже статью в Википедии про этих лягушек, чтобы понять. Они не могут быть использованы как орудие убийства в наших широтах. Вместо этого я понеслась и задержала имя. Даже не позвонила тебе, поскольку всеми силами пыталась доказать, как прекрасно сама справлюсь». Она осторожно покосилась на Винстона. Тот по-прежнему сидел неподвижно, но мрачное выражение лица чуть-чуть прояснилось. Подавив себе желание продолжить разговор, Эспинг сидела молча. Медленно повернувшись, Винстон посмотрел на нее. «Ну да», — произнес он на редкость дружелюбным тоном. «Все могут ошибаться, и в этом отношении я, как мы только что могли убедиться, вряд ли являюсь исключением». «В твоей версии не было никакой ошибки», — возразил Эспинг. «С таким же успехом для убийства Тедди и Дани отмычки мог быть использован дигиталис из гербария. По крайней мере, версия куда более реальная, чем мои лягушки». «Однако выяснилось, что она неверна», — устало вздохнул Винстон. «Мы оба ошиблись и по-прежнему не знаем, откуда взялся яд. Очень много вопросов осталось без ответа». Поднявшись, Эспинг подошла к доске, где по-прежнему висели фотографии подозреваемых. «Какие еще вопросы у нас есть?» — спросила она, беря фломастер. «Помимо того, откуда взялся яд?» произнес Винстон по-прежнему без особого энтузиазма. «Кто такой Мел из записной книжки Тедди, который должен ему кучу денег?» пробормотал Эспинг, записывая это. «А еще?» — она погрызла ноготь на мизинце. «Кто продавал в Сотбис вещи, украденные Тедди и Дана?» — озвучил Винстон. «Отлично. Ответ на этот вопрос я надеюсь вскоре получить через британских коллег. Что бы там ни говорил ими, я по-прежнему думаю, что это Суси. И вот еще один вопрос». Повернувшись к доске, она написала. «Как Дана отмычка разыскал дом Пии?» «Если, конечно, его не навел имя», — добавила она. «И не в последнюю очередь», — произнес Винстон. «Где эта чертова чаша?» — написал Эспинг, подчеркнув вопрос несколькими толстыми чертами. Некоторое время они задумчиво смотрели на доску. Эспинг ожидал, что Винстон что-нибудь скажет, озвучит, как обычно, какой-нибудь неожиданный вывод, от которого ветер вновь наполнит паруса. Но он молчал. «Может, закончим сегодня пораньше?» — предложил, наконец, Эспинг. «Приведем в порядок мысли, а завтра продолжим с новыми силами». «Пожалуй», — пробормотал Винстон. Но он был по-прежнему не похож на самого себя.